Глава 28. «Нет уж, в школу ты не суйся!» — кричит Мика. «Мне и без княгинь достается. А ты с твоими ухватками только покажешься, так мне и вовсе житья не будет. Оставайся лучше дома, ваше сиятельство!» Натянутые нервы Олега не выдержали. Он выскочил в коридор. «Мика, иди сюда!» И втащил мальчика в комнату. «Ты как смеешь издеваться над сестрой и трепать с таким пренебрежением наше имя и титул? Разве что-нибудь позорное в ее браке? Она вышла по любви за благороднейшего человека, который отдал жизнь за родину. А вырастить тебя ей было легко. Другая на ее месте давно бы отправила брата в детский дом. Посмотрел бы я на тебя тогда. Ты непомерно неблагодарен и дерзок. Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, ты получишь от меня, Мика, такую затрещину, что своих не узнаешь. Хочешь, на кулачки? Ты, кажется, воображаешь, что у меня сил нету. Да я справлюсь с двумя такими, как ты. — Олег, успокойтесь, что с вами? — твердила испуганная Нина. — Уверяю, что эти издевки только по моему адресу. Он не хочет допустить меня переговорить с учителями. А между тем к нему настолько несправедливы, что пора уже вмешаться кому-нибудь. «Нина не хочет понять, что сделает только хуже», — запальчиво сказал Мика. «Они занижают мне отметки, а на мои возражения откровенно заявляют. Не делать же первым учеником княгининого братца. Или а крест на шее не носишь?» «Это говорят педагоги?» «С кафедры?» — перебил Олег. «Педагоги! Чаще всех политэкономша и физик». «Это возмутительно!» — воскликнул Олег. «Разрешите, Нина, мне пойти к директору? Я заставлю его ответить мне прямо. Есть ли распоряжение сверху из РАНО травить мальчика за происхождение и родство? Посмотрим, что он ответит. Если будет необходимость, пойду и в РАНО». «Не знаю, удобно ли? В качестве кого же вы пойдете? Родственником вы называться не можете?» «Как хотите. Я не настаиваю. Вы лучше скажите Нине, чтобы она сама-то меня не грызла. Сколько мне от нее достается за крест?» — сказал Мика. «За крест от Нины? Ну да. Она каждый день приступает ко мне то с просьбами, то с угрозами, чтобы я снял его с шеи». Олег повернулся к Нине, которая сконфуженно бормотала, что хочет оградить от неприятностей Мику. «Не мешайте мальчику, Нина, остаться честным перед самим собой. Нельзя же всем до одного измельчать и исподличиться». Это было во вторник, на Страстной. Вечер вторника и среду Олег провел в одних и тех же мыслях. Он решил, что не будет ждать нового приглашения от Нага. Вечер в парке в Царском селе представлялся ему непременно ясным и тихим. Там серебряные ивы и вековые дубы напоминают Залесье. Он пройдет под ними спокойно, совсем спокойно гуляя. Никто его не увидит, не будет торопить. Надо только дождаться пятницы, чтобы получить зарплату и оставить ее Нине. В четверг вдруг замучили воспоминания. Они шли, как морская волна, одно за другим. Придет, подержит на гребне и отхлынет. Почему-то с особенной силой вспоминалось раннее детство. Прогулки в Залесье, ласки матери, приготовление к Пасхе, игры, шалости. Несколько раз его мысль возвращалась к тому, как дорого стоило его рождение матери. Боясь повредить младенца, она отказалась от наложения щипцов после 36 часов мучений, когда все окружающие уже отчаялись в благополучном исходе. А он вот теперь собирался прекратить эту жизнь, данную ему с такой любовью. В пятницу Олег получил, наконец, зарплату и собирался уйти пораньше. Моисей Гершелевич назначил производственное совещание в своем кабинете, но Олег, на виду всего правления, собиравшегося в кабинете шефа, пошел к выходу. «Казаринов, вы куда?» — «Попрошу остаться», — начальственно окликнул его Моисей Гершелевич. «Куда вы, товарищ?» — окликнула его другая портовская шишка. Олег обернулся на них, и вдруг на него нашло озорство. «Нате, скушайте», — подумал он и сказал громко. «Куда я тороплюсь? Да ведь сегодня Страстная Пятница. Хочу приложиться к плащанице». И оглянул всех, точно желая увидеть, не сделаются ли корчи с этими жидоазиатами и отступниками из русских. Корчи не сделалось, но лица у всех вытянулись и глаза опустились. Караул не знают, как реагировать. Олег усмехнулся, оглядывая их. Оригинальное для советского служащего состояние. Он осмелился им напомнить о большой тысячелетней культуре старой России, которую они ненавидят и желали бы вовсе вычеркнуть из памяти. Когда-то для всех русских этот день был единственным и неповторимым в году. Он просто так сказал про Страстную Пятницу, чтобы их побесить. Но пока он ехал в трамвае, мысль о вынесенной на середину храма плащанице, украшенной живыми цветами, окруженной горящими свечами и толпой молящихся, настойчиво встала в центре его сознания. Он не был у плащаницы все те же 10 лет, роковые в его жизни, и сейчас решил зайти в храм. Поразительная картина ждала его около церкви. Ему еще не случалось наблюдать ее, так как все последние годы он провел вне города. Вдоль всей церковной ограды к дверям храма велась очередь. Пожилые интеллигентные мужчины, простолюдины, бабы в платочках, дамы в туалетах от Вога и Брисак, тех, что были модны 15 лет назад, все серьезные и тихие, терпеливо стояли под медленно накрапывающим дождем. Мужчины почти все стояли с обнаженными головами. Даже те, которым было еще далеко до церковных дверей. Это та Русь, которая не дала за полтора десятилетия изменить себе и лицо, и сердце. Олег тотчас уяснил себе, в чем тут дело. Ведь в этом огромном городе осталось всего 11 церквей. Он поспешил занять место в очереди и подумал, что если бы он был неверующим, то встал бы ради этого молчаливого протеста. Торжественная тишина ожидания сообщилась его душе, и сон воспоминаний опять закружился в сознании. В детстве у него был хороший голос, и в корпусе он был отобран в хор кадетской церкви. Он вспомнил, как на Страстной пел в стихаре трио в середине храма. «Да исправится молитва моя!» Какие они были тогда еще невинные! Все три мальчика, херувимы у подножья Рафаэлевской Мадонны. Фроловский выносил в тот день свечу из алтаря, тоже в стихаре и с самым благоговейным видом. Но это не помешало ему вечером того же дня, заманив Олега в пустой класс, наговорить ему всевозможных вещей по поводу того, откуда берутся дети. Теперь Олег мог только улыбнуться на свою растерянность в те дни. Когда после часового ожидания подошла его очередь, он не осмелился коснуться священного изображения и приник к нему лишь наклоненным лбом. Дома он прежде всего запечатал письмо, которое приготовил для Нины накануне. «Дорогая Нина, я не вернусь, так будет лучше для всех нас. Я не вижу ни цели, ни смысла в своем существовании. Простите, если огорчаю вас. Думаю теперь, что мне было бы лучше вовсе не появляться. Этим я избавил бы вас от многих тяжелых минут. Не упрекайте себя, вы сделали для меня все, что могли. Вы найдете в ящике стола мою зарплату. Пусть это будет для Мики на лето за вычетом долга НС. Ваш Олег Дашков». Запечатывая письмо, он думал: бросив письмо в ящик, я отрежу этим себе дорогу к отступлению. Впрочем, он не видел в себе колебания. Посещение церкви лишь освежило душу, но не изменило решения. Он взглянул последний раз на комнату. Стал шарить по карманам. Веревка здесь, так. Денег на обратную дорогу не нужно. Эти 2 рубля лишние. Он прибавил их к Микиным. Авторучку тоже оставил Мики. Портрет матери взял с собой вместо иконки. Вошел Мика. Наши последние школьные новости. В светлое воскресенье мы обязаны с 10 до 12 утра ходить по квартирам, собирать утиль. И это уже 3-й год подряд такая история. Нарочно, конечно, чтобы вырвать нас из домашней обстановки и испортить нам праздник. Но да мы в этот раз устроили им хорошую штуку. Я и мой товарищ Петя Валуев, мы написали в классе на доске крупными буквами: «Товарищ, становись сознательным ослом, иди собирай металлолом». Что тут поднялось? Шум, крики, комсомольское собрание, негодующие речи. Пионер-вожатый из кожи вон лезла. Как так? Кто посмел издеваться? Контрреволюция? Черносотенцы-белогвардейцы? Сыскать! Нина, вошедшая вслед за братом, хоть и смеялась, но спросила с тревогой в голосе. Они дознаются? Никто не выдаст. Никто не видел. А буквами мы написали печатными. Олег ждал, когда они уйдут. А Нина как нарочно спросила. — Вы куда это собрались, Олег? — Я? — За город. — Хочу подышать воздухом, — ответил он. Они заговорили снова и все не оставляли его. Наконец Нина пошла к двери. — Прощайте, Нина! — воскликнул он тогда с неожиданным для себя волнением. Она быстро обернулась и тревожно взглянула на него. — Я вернусь, когда вы уже ляжете, — поспешил он прибавить и поцеловал ей руку. Она вышла. Вышел, наконец, и Мика. Ему он не сказал даже «до свидания», боясь возбудить подозрения. Оставшись один, тотчас схватил портрет и остановил глаза на прекрасном лице. «Видишь ли ты сейчас своего сына? Если ты не хочешь, чтобы я попал в темноту, соверши чудо. А так я больше не могу». Если он ощущал идею бессмертия, то только через ее любовь, через мысль, что эта любовь не могла исчезнуть, прекратиться. Ее возвышенная душа оставила после себя неуловимый след, чистую струю, которую он иногда умел коснуться внутренним напряжением. И вот это неясное, но сильное ощущение не давало ему разувериться в истине бессмертия. Более чистой, тонкой и возвышенной души он не встречал ни в ком. Нечто похожее показалось ему в этой девочке, Васе. Она тоже словно бы освещена изнутри. Он вынул портрет из рамки, надел шинель, взял конверт, адресованный Нине, и двинулся к двери. Теперь все уже было готово, обречено, назначено. Только доехать, да выбрать дерево, 2 часа жизни. Чудес в наши дни не бывает, и ничто уже не спасет его. В дверях он столкнулся с Аннушкой. — Письмо тебе, — сказала она. — Повестка, вы хотите сказать, — поправил он, переносясь мыслью к Нагу. — Да какая такая повестка? — Письмо, — говорю. Сейчас из ящика вынула. Бери вот. Он взял письмо в недоумении. — От кого? Почерк был незнакомый и как будто несколько детский. Перед его фамилией стояло большое «Д», вычеркнутое, и уже после было поставлено Казаринову. Стало быть, писал кто-то, кто знал тайну его происхождения. Он разорвал конверт. «Я вам пишу в церкви. Я только что причащалась. Сейчас поют «Тело Христово примите». А я сижу на ступеньке и вот пишу. Я за вас молилась и поняла, что необходимо скорее открыть вам одну тайну. Я не боюсь безнадежного пути. Вот эта тайна. Ваша Ася. Он стоял с этим письмом неподвижно. Что это? Ведь это как раз то спасение, о котором он только что мысленно просил у матери. Иначе отчего именно сегодня? Сейчас написала ему письмо эта девушка. Ведь она же не могла знать, что он задумал. Или все-таки знала, чувствовала, уловила в воздухе? Ее душа живет слишком близко, совсем снаружи. Ее душа — эолова арфа. Ее душа — тончайшая мембрана. Задержись это письмо на несколько минут, пролежи лишнюю секунду в ящике, и он бы ушел из дому, и все было бы кончено. Это чудо! Это в самом деле чудо, что его все-таки остановили, задержали, спасли в самую последнюю минуту. Кто-то оттуда сверху, стало быть, оберегает и защищает его от преступного шага к самоубийству. В этом письме был призыв к жизни. Оно было обещанием любви. В нем был порыв, нежность и все та же очаровывающая его чистота. Ваша Ася. С бесконечной нежностью смотрел он на эту подпись, которая обещала ему все те радости, по которым так тосковала душа. Все знали, что он на грани отчаяния. Но день и час угадала одна. И руку помощи протянула она же. Убивать себя сейчас было бы подлостью. Спрятав письмо в карман, он бросился из дому, вскочил на ходу в трамвай, выскочил тоже на ходу, едва не попав под колеса огромного грузовика, и вбежал в знакомый подъезд. На звонок отворила Ася. Она была в хозяйственном переднике поверх юбки и блузки, очевидно, занята пасхальной стряпнёй. «Вы?» — воскликнула она и умолкла. Он тоже молчал, дыхание у него захватывало. Она отступила из передней в гостиную, он вошел за ней и огляделся. Они были одни в комнате, залитой светлыми весенними сумерками. Он упал на колени и обхватил руками ее ноги. «Милая! Чудная, дорогая! Ася, я люблю вас!» «Люблю и я вас», — прошептала она. «Вы будете моей женой?» Она молча кивнула и стала теребить его волосы. Он опять прижался лицом к ее ногам. «Слишком-слишком много счастья после этой мертвящей пустоты. Ведь у меня никого-никого не было!» На пороге показалась Наталья Павловна. Олег стремительно вскочил с колен. — Наталья Павловна, я только что сказал Ксении Всеволодовне, что люблю ее и просил быть моей женой. Я, может быть, должен был сначала обратиться к вам, но все вышло непредвиденно. Я прошу у вас ее руки. Наталья Павловна опустилась в кресло. Ася приподняла руки, которыми закрыла лицо, и взглянула из-под них на бабушку. «Подойдите оба ко мне», — сказала Наталья Павловна. Они подошли. «Наталья Павловна, я знаю, что это очень большая дерзость добиваться такого сокровища, как ваша внучка. Я в моем положении не должен был решаться на это. Я почти обреченный человек. Но я безумно ее люблю». Ася молчала и только припала головой к груди Натальи Павловны, опустившись на колени около ее кресла. Наталья Павловна стала гладить ее волосы. «Я рада, что вы ее любите, Олег Андреевич. Я знаю, что вы благородный человек. Не доказывайте мне, что вы плохая партия. Я не знаю, кто может считаться теперь хорошей партией для моей внучки. Вы должны понимать, что я не хотела бы увидеть рядом с ней партийца из пролетариев или еврея. А люди нашего круга все не уверены в своей безопасности. И один Бог знает, чья очередь придет позже, чья раньше. Будем надеяться, что Бог смилуется над вами ради этой малютки. Она в самом деле сокровище». Мадам, вошедшая в комнату с какими-то рассуждениями по поводу творога, положила конец этому разговору.